Эпизод 4. Тяжелый день конвоя МЮ-17. Май 2468 года. Крейсер Римский-Корсаков, район Юпитера, спутник Каллиста. Конвой МЮ-17 состоял из 5 транспортов и 2 кораблей охранения. Среди транспортников особой статью выделялся навехонький паром дальнобойного класса «Долинск» и щеголяющий полувоенной выправкой курьерский планетолет «Золотая Хризантема». Остальные 3 судна, 2 контейнеровоза и рефрижератор были неказисты и вдобавок безымянны. Не считать же полноценными именами индексы КМ-105, КМ-112 и СР-4. Однако содержимое у безымянных судов было очень даже важным. Рефрижератор вез одной только свинины 2000 тонн, не говоря уже о специально отобранных молочных поросятах, которых было 5000 голов. Поросенок на вертеле считался фирменным блюдом доброй дюжины ресторанов Хэйхэ, знаменитого летающего города в атмосфере Юпитера. Основная часть грузов конвоя была предназначена именно для Хэйхэ. Содержимое же контейнеровозов было пестрым, от плюшевых игрушек до труб гигантского органа. Величественный инструмент предполагалось смонтировать в пафосном доме собраний, который на деньги объединенного человечества строили в новой добавочной гондоле летающего города Хэйхэ. Настройщик органа господин Пивки летел на борту курьерского планетолета вместе с 3 десятками других важных и исключительно важных шишек. Если бы не красный уровень экстремистско-террористической опасности, объявленный по системе Юпитера в прошлом месяце, курьерский планетолет, конечно же, прилетел бы в Хэйхэ как минимум на неделю быстрее прочих судов конвоя. В гордом одиночестве. На то он и курьерский. Но сейчас отрываться от коллектива было чревато, и командир планетолета, молодой гордец Юрий Пизанский, вынужденно смирился с этим фактом. В охранении конвоя шли канонерская лодка «Брусилов» и крейсер первого ранга «Римский-Корсаков». Все крейсеры, построенные лунными верфями после 2440 года, были не просто мощными боевыми кораблями с первоклассной лазерно-плазменной артиллерией и многочисленными ракетными комплексами, но и своего рода космическими авианосцами. На любом крейсере базировалось от 12 до 16 корветов и боевых авиеток разных типов. Крейсером первого ранга проекта «Русь», которому принадлежал Римский-Корсаков, по штату полагалось 48 корветов, размещенных 3 группами, то есть подивизионно на внешних стыковочных узлах. И это было огромное силище, которое позволяло дать отпор любым налетчикам, если таковые дерзнут себя обнаружить. Так что неудивительно, что караван МЮ-17 весь впечатляющий путь от Марса до орбит внешних спутников Юпитера проделал без всяких приключений, если за приключения не считать всекараванный чемпионат по преферансу и внезапную вспышку эпидемии полузабытого марсианского гриппа «желтая маска» среди пассажиров парома «Долинск». По обычным человеческим меркам лететь было очень скучно. Шутка ли сказать? Каждый пилот «Скорпиона» выполнил не меньше 20 рутинных вылетов на непосредственное прикрытие судов каравана и за сотни часов полета не увидел на своих радарах ни одной даже самой никудышней неопознанной цели. Поэтому, когда на брифинге объявили о массовом вылете в район Каллиста, радость офицеров второй марсианской не знала пределов. Матвей летел не один. С ним был штурман, простой русский парень Валерка Цзы из города Шахтера «Спокойный 6», что на берегу лунного моря спокойствия. Валерий был всем хорош, дисциплинированный и даже местами остроумный. Крупный недостаток у него был ровно один. Контрактная служба на «Титане», спутнике «Сатурна», с которой он начинал свою ладную военную карьеру, слишком глубоко впечаталась в его нежную память. «Когда я на «Титане» служил», — этими словами Валерий Цзы начинал каждую вторую фразу. «Здесь Саламандра 100, повторяю, здесь Саламандра 100». Это был, конечно же, командир его родного второго дивизиона, майор Лосков, идущий сейчас на правом фланге их строя из 14 машин на своем «Скорпионе» с неуставным счастливым бортномером 555. «Всем пилотам приготовиться повторять маневр правого соседа с 7-секундным интервалом. Всем штурманам применение пенетраторов согласно плану». В сказанном Лосковым Матвей понимал только то, что касалось пилотов. Что именно будут делать штурманы и даже что такое пенетраторы, он к стыду своему не знал. Он уже собрался было спросить у Валеры что да как, когда тот, не дожидаясь вопроса, сам принялся выкладывать суперсекретные сведения. Конечно, в свойственной себе манере, то есть с запелом. «Когда я на «Титане» служил, мы тоже сейсмолокацией занимались. Только там это по-простому было, безо всяких пенетраторов. Бурили шурфы, взрывали заряды. Но здоровые попадались, конечно. Там с моим побратимом Арсением смешной случай случился. Однажды утром сейсмический толчок был такой силы, что он с унитаза упал. Прикидываешь?» Валерий залился здоровым детским смехом. Матвей не стал делать вид, что улыбается. Зачем? Ведь лица его Валерка все равно не видел. «А для чего вообще эти пенетраторы?» — собрался спросить он. Но тут подошел его черед выполнять маневр. Следуя за своим правым соседом в строю, к слову, это был лейтенант Макакин, он выдал длинный тормозной импульс и, заставив корвет клюнуть носом, пошел вниз к ржаво-коричневой поверхности Каллиста, хрестоматийно известной своими светлыми пятнами метеорных кратеров. Ориентируясь по штурманскому плану, лейтенант Валерий Цзы, в свою очередь, выполнил боевую задачу. Матвей видел, как Каллиста один за другим полетели диковинные снаряды. Это были окрашенные в оранжевый цвет 7-метровые акулы со шпилеобразно вытянутыми мордами. «Вон, видал? Пенетраторы!» Гордость распирала Валерку, словно он сам своими руками собрал... Да что там собрал? Спроектировал эти ракеты. «Сейчас они нам всех пиратов из Каллиста выкурят, если они там, конечно, есть». «Думаю, нет», — сонно проворчал Матвей. Он уже привык к ровному течению будней и не верил ни в какие события. Хотя проверить никогда не вредно. «Ну, если не выкурят, так мы хотя бы узнаем, где пираты сидят». «Это как?» — спросил Матвей. «Больше для порядку, потому что ни в каких пиратов на Каллиста он не верил». «Так я же говорю, сейсмолокация. Сейчас корветы третьего дивизиона рассредоточились над всем противоположным полушарием Каллиста и снизились до предельно малых. Они опустили на поверхность специальные зонды. От нашей бомбежки через Каллиста пойдут сейсмические волны. Компьютеры обработают данные, полученные зондами, и получится красивая картинка. Пиратские туннели и схроны в глубинах Каллиста будут как на ладони». «Любопытно». Матвей был уверен, что пенетраторы уйдут в рыхлую ледяную поверхность спутника метров на 800 и взорвутся камуфлетами. То есть они со своей 20-километровой высоты не увидят вообще никаких особых эффектов. Пенетраторы достигли Каллиста. Насчет отсутствия зримых эффектов Матвей жестоко ошибся. Почти каждый взрыв, ярко-красный, с неистово ярящимися витыми жгутами фиолетового и сиреневого пламени, был виден невооруженным глазом. Если бы Матвей не знал, что пенетраторы снаряжены обычной взрывчаткой, он бы счел, что они применили ядерные боеголовки. Вступил неумолчный Валерка Цзы. «Когда я на «Титане» служил, такого я, конечно же, не видел. А тут, глядишь ты, электролиз! Смотрится, мое почтение!» «Какой электролиз, Валер? О чем ты?» — не понял Матвей. «Ну как? Там же километры водяного льда, H2O, самый обычный. Но лед грязный, куча включений всяких. И вот из-за движения Каллиста в магнитном поле Юпитера через этот лед идут электрические токи. От них H2O распадается на H2IO. «Гремучий газ!» — ахнул Матвей. «Вот оно что! «Ну да», — подхватил Валерка. «Килотонны гремучего газа! Мегатонны! Только спичку подноси!» «Вот и поднесли!» — мрачно процедил Матвей, искоса глядя на диск Калиста, который был теперь весь из конца в конец располосован черными кляксами выброшенного на десятки километров коктейля из дробленых каменных пород и разносортных льдов. «Могу себе представить, как оно ахнет, если туда натуральным термоядерным зарядом засадить. А термоядерным нельзя, никак нельзя!» С неожиданной для него строгостью взвился Валерка. Он уже второй раз бомбил Калиста, был в курсе всех подробностей, и ему было приятно покрасоваться перед новичком-напарником своей оглушительной компетентностью. «Почему нельзя?» «Астроинженерная комиссия запретила. Говорит, расколется наша Калисточка на 100 000 комет и дырку от бублика». «Плохо. А по мне, так хоть бы и раскололось. По крайней мере, пиратам негде было бы прятаться. Сколько спутников эта самая комиссия уже в расход пустила?» «Нет, для них главное, чтобы все было с их соизволения. Любое самодурство, пожалуйста, но только чтобы с лицензией на самодурство, а не просто так, по пьянке». Разговор двух экспертов с мировыми именами был прерван новым вызовом майора Лоскова. «Здесь Саламандра 100. Внимание всем! Третий дивизион завершил сейсмолокацию Калиста. Примите трехмерную карту объекта. Красные маркеры обозначают наиболее подозрительные на выходы подземных тоннелей зоны, в которых можно ожидать вылет на поверхность боевых единиц противника». Почти сразу вслед за тем, по правую руку от Матвея, над проектором тактического планшета сформировалась синтезированная картинка Калиста. Спутник был облеплен роями разноцветных маркеров. Ого! Вопреки обыкновению, Валерка был наконечен. Уже 42 минуты они методично отрабатывали маркеры на трехмерной схеме Калиста. Выглядело это так. Пара корветов заходила на очередную группу подозрительных кратеров и на выбор обстреливала их либо главным калибром, либо одной-двумя ракетами. Матвею казалось, что они совершенно понапрасну выбивают из Калиста очередные тонны ледяной пыли, как вдруг все закипело. Из Змеиного каньона по правому борту от их Скорпиона вдруг свечой вышли штук 20 летательных аппаратов, рассыпающих в стороны фейерверки ложных целей и ловушек-обманок. Все аппараты шли на предельной тяге. Не успел Матвей и глазом моргнуть, как датчики ракетного нападения забили тревогу. «Мы атакованы!» — заверещал Валерка. «Вижу!» — крикнул Матвей. Его руки, опережая сознание, порхали над пультом управления. Скорпион резко рванул вперед, едва не столкнувшись с корветом лейтенанта Макакина. В то же время мощнейшие помехи встали стеной между ними и приближающимися пиратскими ракетами. Кроя по матери нападающих, Валера Цзы бросился к кормовой турели. Матвей краем глаза заметил, как одновременно взорвались три корвета. Два, вероятно, были пиратскими, а третий, увы, принадлежал их второму дивизиону. Он впервые был в настоящем космическом бою и не очень хорошо соображал, что именно ему следует делать. «Здесь лейтенант Гумилев», — начал он, — «прошу указаний». К его удивлению, ему ответили очень быстро и как-то даже буднично. «Сбивай все, что движется, покуда есть чем». Это был Лосков. «Так точно», — сказал Матвей и сам себя устыдился. «Прошу указаний, как ребенок». Стыд придал ему остервенение. Он резко поставил корвет на дыбы. В поле зрения радара теперь отлично помещались все пиратские корветы, уверенно прущие вверх. Матвей выбрал ближайшую цель и обстрелял ее из главного калибра. Не дожидаясь анализа результатов, перешел к следующей цели и, пока перезаряжалась лазерная пушка, швырнул вдогонку три ракеты. «Так их, мочи!» — задорно вопил Валерка, плевая из хвостовой турели одному ему ведомые космические дали. «Приготовься, сейчас будет семерка!» С этими словами Матвей заставил всю связку маршевых дюз Скорпиона заполыхать миллионами кельвинов горячей плазмы. Гумилев был не одинок. Вместе с ним в погоню за пиратами сорвался и весь его дивизион, и другие корветы второй марсианской флотилии. А на подходе к конвою пиратов встретил плотный огонь римского Корсакова и канонерки. В сожалению, на проклятом эффекте внезапности пиратам удалось отыграть несколько роковых секунд. Поэтому для всех без исключения корветов 2-го дивизиона эта гонка прошла в соответствии с сомнительным олимпийским принципом «главное не победа, а участие». Результативно сработать по пиратам сумели только дежурившие на стационарной орбите «Каллиста» корветы 1-го дивизиона. Но самое страшное – два пиратских корабля смогли прорваться непосредственно к судам конвоя. Никто не ожидал от верломных мерзавцев такого эпического безрассудства. Но оба корвета, атаковав паром «Долинск», уже не сошли с боевого курса. Один корвет врезался в паром на уровне главной пассажирской палубы и взорвался, вырвав из обшивки кус площадью с два футбольных поля. Второй корвет уже в последний миг получил попадание из единственной кормовой турели парома. Случайно сработавшие маневровые движки немного искривили траекторию корвета, и вместо того, чтобы взорваться в реакторном отсеке «Долинска», он принял левее, вырвал с мясом одну из громадных маршевых дюз и уже в разобранном на иголке виде унесся прочь в направлении Ганимеда. «Я и не знал, что среди пиратов есть камикадзе», — с задумчивостью произнес Валерка Цзы. «Теперь будешь знать», — буркнул Матвей. На самом деле он был потрясен. Только что на его глазах погибли сотни невинных людей, пассажиры парома «Долинск». А он не чувствовал ничего, только голод и усталость. Когда я на «Титане» служил, видел крушение круизного корабля с земли. Пил потом 3 дня. В себя прийти не мог. Тихо сказал Валерка. Ну а потом, когда 3 дня прошли, пил еще 3 дня.